Глава 6. Уже в квартире, рассортировывая спараны, горох и янтарь по отдельным пакетам, Максим подвел итог. 12 горошин и 108 спаранов менее чем за час боя. Кто бы рассказал, ни за что бы не поверил. Мне по инструкции следовало бы сейчас ехать в машине, направляясь подальше от перезагруженного кластера. Инструкторы хреновы. Тут-то никто и не выходит на связь, и иммунных шлют одного за другим. Портал только попробуй поймай. Он, гад, легко соскакивает в последний момент на другой уровень подпространства, а очень-очень редко может даже поменять область копирования. Наплодили, сами не понимая чего. Теперь вот ловим, поймать не можем. И сколько таких ученых, как мы, в бесконечной вселенной? Сейчас живец за бодяжем. Без него здесь никак нельзя. Алкоголь нужен и вода. У вас есть? Максим старался держать себя в руках, но вид истерзанной маленькой головы намертво засел у него в голове. «Вода только минералка», – ответила так и не пришедшая в себя Маргарита. «Водопровод же не работает, а выпить найдется. Пиво, водка, коньяка, бутылка». «Пиво не подойдет, градус не тот. А вот водка в самый раз. Давайте одну бутылку и минералку со стаканами». Максим достал две виноградины и положил на кухонный стол. «Наливаем 200 граммов водки в стакан и виноградины туда же. Ждем, когда растворятся». Марлю дать, процедить нужно в кастрюлю, а то хлопья ядовитые. Добавляем 800 миллилитров воды и получаем литр живца. Вы это пить, что ли, собираетесь? Худая спортсменка, которую, как выяснилось, звали Катя, недовольно морщила нос. Мне-то зачем это суете? Я водку не пью, а уж такую гадость и подавно. Я же видела, откуда вы эти штуки выковыривали. Девушка уже немного пришла в себя и вместе с брюнеткой Дашей стояла в давно не видевшей ремонта гостиной возле кухонной двери. В маленькую кухню со старым белым кухонным гарнитуром, большим холодильником и маленьким столом смогли вместиться только Кирилл с Максимом. «Это живец, местный эликсир жизни», – объяснил Максим. «Без него вы или сдохнете, или превратитесь в тех тварей, что под окном лежат. Сходите поближе на них посмотреть». «И сколько этого нужно пить?» — поинтересовалась державшаяся уже достаточно уверенно Даша. 150-200 граммов в день. Айдару можно и литр принять с его ранениями. Отнесите ему стакан», — попросил Максим Маргариту. Она вышла, и все стали пробовать мутную жидкость с гадким запахом, разлитую по стаканам. Кирилл жахнул полстакана и не поморщился. А вот Максиму жидкость все-таки немного не понравилась, что отразилось на его лице. Девушки стали брезгливо кашлять уже после первого маленького глоточка. «А можно это чем-нибудь разбавить?» — поинтересовалась Катерина, морща нос. «Да, конечно. В него и специи добавляют, и все, что угодно по вкусу», — немного успокоил Катю Максим. «У вас есть сок?» — спросила Катя уже вернувшуюся в кухню Маргариту. Та стояла в дверях с полным стаканом живца. «Он умер». На Маргарите не было лица. Максим побежал в спальню и увидел на кровати мертвенно-бледное тело Айдара. Проверил пульс, постоял немного и вышел из комнаты. «Что с ним делать будем?» — поинтересовался Кирилл, когда Максим вернулся на кухню. «Закопаем». Максим вдруг стал плохо соображать. «Я думаю, так будет правильно». Смерть Айдара выбила его из колеи. Только что он спокойно ковырялся в трупах монстров, и вот ум отказывается работать, опираясь на логику, как всегда привык, а опасно погружается в сентиментальные чувства. «Ничего не могу с собой поделать. Надо похоронить. и закапывать глубоко, иначе твари раскопают. Лопату нужно еще найти, и сколько времени потребует работа. А ведь нужно уходить с кластера и искать рейдера нормального, который объяснит, где мы конкретно находимся. Надо запастись водой и провиантом или провизией. Тьфу, какие дурные слова. Еды найти подходящей на первое время. Главное, это консервы и кондитерка. Они хоть могут храниться, а весь скоропорт очень быстро придется выкинуть. Максим еще долго бы размышлял о том, что нужно делать, но Даша прервала его раздумья громким шепотом. «Смотрите, по садику кто-то ходит!» «Ну вот, еще твари нашлись. В точку быстрого питания превращаемся». Максим подошел к окну в комнате и осторожно заглянул за шторку. Никаких тварей, помимо новых немногочисленных пустышей, во дворе не было. В садике справа их не было тоже. Зато там были люди, и, судя по всему, они были не намного лучше, чем недавние кровожадные гости. Максим сразу узнал среди них бородача, с которым поцапался на улице около 2 часов назад. Вместе с ним были такие же охотники в камуфляже с различным оружием. Всего их было вроде как 9 человек, включая бородача, но 2 из них передвигались с трудом при помощи товарищей. Видно было плохо из-за того, что отряд охотников передвигался частично скрытый качелями и маленьким деревянным домиком, а когда свернул в большую беседку, то и вовсе пропал из виду. Однако вскоре 2 разведчика покинули укрытие и осторожно подошли к краю рабочего забора. Картину перед домом изучали долго, с особым интересом поглядывая на окна, расположенные над кучей дохлых монстров. «Блин, окно же я как следует не закрыл, дебил! По-любому ведь срисовали, откуда тут стреляли и бросали гранаты!» Видимо, Максим все понял правильно, потому что 2 охотника сначала ушли в беседку, а затем быстро вернулись и, перемахнув через забор, перебежали к 1-му подъезду рыжей 5-этажки, покинув зону видимости Максима. «Это кто такие?» – поинтересовался Кирилл. «Муры, похоже», – ответил Максим. «Бандиты. Тех, кто готов новичков валить, по-другому как мурами и не называют. С одним бородатым я сегодня уже успел побеседовать. Совсем тупым и конченным он мне не показался, хотя обычно они наркоманы, и с головы у них совсем не лады». «Чего им надо?» – продолжил спрашивать Кирилл. «Хабар собирают. Так называют все, что можно собрать в таких вот городках. Оружие, боеприпас, одежду, продукты, электронику и так далее. Монстров валят и спараны выковыривают. Ну, этим и все нормальные рейдеры занимаются. А муры еще и таких, как мы, иммунных убивают и внешникам на органы продают. Наши органы и кровь помогают в разных мирах людям выздоравливать и омолаживаться». «Кто такие внешники?» – встряла Даша. «Люди, в которых есть ДЭП-ВП, такие порталы. Они сюда приходят как на охоту, а муры у них вроде 6 бегают». Максим попытался увидеть, что делают 2 муров внизу, но не смог. Примечание. ДЭП-ВП – двухсторонний эффективно переносящий вещество портал. Конец примечания. Зато было прекрасно видно 5 муров, покинувших беседку и попытавшихся заныкаться на детской игровой площадке садика поближе к дому. Через забор перелезать они пока не спешили, хотя расположились к дому все-таки под достаточно большим углом. У одного лежащего на земле что-то блеснуло. «Снайпер», – сказал Кирилл. «Да, точно», – подтвердил Максим. «К окнам близко не подходите. Справа внизу снайпер, но это еще полбеды. лишь бы у них гранатомета не было. «Вроде не видел ни у кого», – отозвался Кирилл. «Я тоже, но женщинам лучше в ванной спрятаться, слышите?» Максим повернулся к Маргарите и девушкам, которые не стали спорить и быстро ушли в более надежное укрытие. «Алло, Айболит, это ты там шкеришься, а?» Голос раздался откуда-то снизу под окном. «Погонила-то свое вспомнил? Фраер, деловой им прикинутый. Нарисуйся, абсос, я же знаю, что это ты». «Не, это не я!» – крикнул Максим через неприкрытую форточку. «Ну, я так и знал. Выходи, разговор есть». «Знаю я твой разговор. Вазелин принес». «Ага, сейчас мы тебя намажем, перекрестим и новое имя на твоей жопе вырежем, чтобы все знали, как тебя зовут. Выходи». «Да нет, у меня голова что-то разболелась. Зайди через недельку и снайпера своего не забудь прихватить». «Какого снайпера?» «Того, что машинку железную угнать хочет. Ты ему скажи, в ней лет 20, как бензин закончился, и руль приварен намертво». «Выходи, падла, мы все равно тебя достанем». «А гранатку словить не хочешь? Снайпера своего вдовцом сделаешь. Кому он будет по ночам взад стрелять и контрольные в голову делать, а?» «О, мля, пидор горбатый, ну сейчас мы тебя решим». Последовала короткая пауза, и вдруг наступившую тишину разорвали короткие автоматные очереди и отдельные винтовочные выстрелы. Стекла стали разлетаться в обеих комнатах и на кухне. Отскочив внутрь гостиной, Максим с Кириллом посмотрели друг на друга с удивлением. «Нахрена они стреляют?» – крикнул Кирилл под звуки бьющегося стекла. «Боятся, наверное», – крикнул в ответ Максим. «Хотя зачем полностью все стекла вносить? Не понимаю». Разбив практически все стекла, стрелки успокоились, и тут до Максима вдруг дошло. «Быстро в коридор!» – крикнул он, хватая рюкзак и бросаясь в прихожую. Кирилл рванул за ним, и сразу же в гостиной раздался взрыв гранаты. Затем в спальне, через пару секунд на кухне и снова в гостиной. «Ты как?» – спросил Максим. «Вроде нормально. Вот же козлы, чуть не зацепили», – ответил Кирилл, осматривая ободранную осколками стену в коридорчике. «Ну чё, как ты там?» – донёсся снизу злорадный голос. «Да вообще нормально!» Гаркнул Максим, аккуратно выглядывая из коридорчика в комнату. «Чего гранаты бросать перестал? Закончились, что ли?» «Не переживай, мы тебя по-любому достанем. Никуда не денешься!» Голос был просто переполнен радостью. «А я никуда и не спешу. Я тут на живца ловлю». «Чего? Какого живца?» «Орда сейчас прибежит, вас на запчасти разберет, а я посмотрю. Спасибо, что обзор открыл». «Чё ты лепишь, фуфел? Какая орда на внешке? Совсем долбанутый». «Ну, стая, то есть. Вы, кретины, последние патроны оставите, а потом кореша из Тагила подъедут, так мы тебя под тем кустом закопаем. Вон там, видишь? Ну, где собаки насрали?» «О, мля! Ну ты точно конченый Айболит! Ты каким спеком ширяешь? У пустышей янтарь выковыриваешь? Тагил на севере за камнем на Оби, это же хрен знает где! Я сразу понял, что ты блудень, такого даже внешники, наверное, не примут. Все мозги себе раскумарил». «Сам ты раскумарил, я и есть внешник, с задания иду». «А что ж ты не в маске?» «Так я иммунный, дурак! Колонна придет, они твою жопу на ствол натянут. Ты какой калибр предпочитаешь? 125-й хочешь попробовать?» «Ну ты совсем в приходе, конкретно сел на колпак. То ты внешник, то у тебя кореша в Тагиле. ты уже определись, фуфломет. И где ты противоречие разглядел? Если я внешник, то почему у меня в Тагиле не может быть подвязок? Если я балдежник в ауте, то как же смог за полчаса стаю под расхрен пустить? Вокруг оглянись, не удивляет, а, дятел? Максим ждал, когда ответит бородатый. Тот явно был впечатлен картиной монстров с разорванными челюстями. А по фене я тебя заткнул, сопляк. Вот что значит 14 часов языковых курсов. Как ты это сделал? Дар у меня бедовый. Какой дар? Стоматолог я. Как это? У любой твари могу голыми руками зубы выдирать. У тебя случайно во рту ничего лишнего не шатается? Складно полакаешь, фуфломет двинутый. Ладно, уговорил. Раз ты внешник, то мы тебя внешником и сдадим, расфасованного по пакетикам. Ну, чё замолчал? Максим действительно ничего не отвечал, но не потому, что тормознул, а потому, что увидел тень, промелькнувшую на чистом безоблачном небе. Это был не самолет или вертолет, это, похоже, были дроны. Через несколько секунд в небе снова мелькнула еще одна такая же тень. Максим выскочил в подъезд на лестничную площадку и, сбежав вниз на пол этажа, посмотрел в окно. Не слишком высоко над домами, в воздухе баражировало сразу несколько синих летательных аппаратов, похожих на крест. Это были беспилотники с загнутым вверх хвостовым оперением. На израильские похоже. Это что, муры им еще и руками машут?